Последний день отпуска ушел на приведение квартиры в товарный вид. Пополнение запасов в холодильнике надо ведь было отоварить продовольственные карточки. И разбор привезенной из экспедиции добычи. А утром следующего дня Геннадий отправился в контору. В городе имелось два серьезных предприятия. Известный автозавод, выпускающий знаменитые «Уралы», и менее известное широкой публике производство, занимающееся сборкой баллистических ракет с подводным стартом для АПЛ, плюс несколько воинских частей. Все это хозяйство требовало пригляда, а штаты мясской контрразведки вечно были укомплектованы только наполовину. Его шеф, майор Воронцов, сам Геннадий, сиречь капитан Шерстнев, и еще прапорщик Прилуков, бывший спецназовец, вот и вся команда. Удивительно, как это начальство вообще отпустило его в отпуск. Знало ведь, что из тайги будет выдернуть трудновато. Добравшись до места, Геннадий оставил машину на стоянке и поднялся в контору. К его удивлению, в помещении обнаружилась девушка в цивильной джинсе, устроившаяся за компьютером. При виде Геннадия она вскочила, точнее, мгновенно перетекла в стоячее положение, вытянулась во фронт и бодро отрапортовала по всей форме. «Хм, старший лейтенант Сергеева, надо думать, что это и есть давно обещанное пополнение штатов», — сообразил Геннадий. «Вольно, лейтенант, можете продолжать». Девушка бросила на него короткий взгляд, от которого Геннадию на мгновение поплохело, и вернулась к компьютеру. «Ну, ничего себе! У нее что, гамма-излучатели в глазах? А ведь девочка-то непроста. Надо приглядеться к ней повнимательнее, но это успеется, а сейчас надо и самому доложиться к шефу». «Видел эту красотку?» – поинтересовался майор, когда Геннадий заскочил с докладом. «Будете работать вместе. Вкратце, сия девица находится на общественной службе. Наша система привлекла ее к сотрудничеству, как оказалось, не зря. На югах она неплохо себя проявила. Глазастая и голова на месте. Предложили перейти к нам. Кроме присяги службы, приняла еще и армейскую. Тут уже 3 дня. Я немного ввел ее в курс наших скорбных дел. А ты продолжишь. И приглядись к ней хорошенько». «Что глазастая, так я заметил», — согласился Геннадий. «Глянула разок, что рентгеном просветила». «Это у нее профессиональное», — усмехнулся шеф. «Бывший таможенный работник. И вот еще. Надо бы ей смотрину устроить в неформальной обстановке». Геннадий, понимающе кивнул. Эти самые смотрины были обычной практикой в системе. Обычно приглашали на охоту или на рыбалку. А где еще можно так приглядеться к новому человеку, как не на совместной пьянке на свежем воздухе? Можно узнать массу такого, чего не найдешь в личном деле. «Сделаем пикничок с ночевкой на Аргазе. Я приглашу еще пару знакомых ребят из ГБ для компании. Они прихватят своих девушек. Не на охоту же ее вести, женщина, да и не сезон еще». «Пойдет», — согласился майор. «Я тоже скатаюсь. Заодно и порыбачим, лучше, если в ближайшие выходные, послезавтра, значит». Выйдя от шефа, Геннадий подсел к новой соратнице и продолжил знакомство более детально. На все его вопросы девушка, которую, как выяснилось в процессе, звали Серафимой, отвечала спокойно и обстоятельно. Обращали на себя внимание, правильная речь, богатый словарный запас и весьма нетривиальная эрудиция. Плюс знание языков, в том числе нынешнего потенциального противника. А еще кунг-фу на приличном уровне, как она скромно сообщила. Геннадий поверил, от девушки просто веяло уверенной силой. На предложение пикничка ломаться не стала, сразу согласилась. Только в глазах вместо недавних гамма-лазеров блеснули веселые чертики. «Все понимает», — сообразил Геннадий. «Информированная». «Хорошо, тем интереснее будет». Потом настала очередь Геннадия поработать языком. Он вкратце рассказал о задачах, которые решает мясская контрразведка, и обрисовал ситуацию на основных предприятиях города. Во времена демократии «Уралас» Телепался с трудом, но производство удалось сохранить. Уралы покупали нефтяные концерны на север. Да еще ООН изредка подбрасывала заказы для своих гуманитарных конвоев. Машины мощные, неприхотливые и с хорошей проходимостью. Теперь же предприятие работает в полную силу. С марш-заводом было хуже, он практически простоял больше 10 лет. Тогдашние власти рьяно сокращали наш подводный флот. Даже на замену выставивших свой ресурс ракет ничего не заказывали. Уже во времена Верховного производство частично восстановили, но далеко не полностью. А с год назад пришло указание перепрофилировать предприятие на новую продукцию. «А что за продукция? Не секрет?» – поинтересовалась девушка. «Секрет. Но если секретить такую информацию от собственной контрразведки, сама понимаешь, ты ведь давала подписку. На заводе будут производить антигравитаторы для воздушных машин, в том числе и боевых. Точнее, уже начали производить. Как можно догадаться, наши друзья с Востока проявляют к таким вещам немалый интерес, а мы, соответственно, стараемся сделать так, чтобы этот интерес так и остался неудовлетворенным». Выезд на природу состоялся в субботу. На служебном УАЗике и его личных «Жигулях», куда Геннадий усадил Серафиму и еще троих. Озеро Аргази лежало южнее Миасса, в сторону Златоуста, и пользовалось у местных жителей заслуженной славой, как прекрасное место для отдыха, рыбалки и охоты. Довольно большое, 22 на 6 километров. К некоторым базам можно было добраться только по воде. Сообщение обеспечивали лодки и два небольших кораблика, бывшие тральщики с деревянным набором корпуса, списанные флотом и приобретенные автозаводом еще в советские времена. Их привезли по железной дороге и с большими трудами доволокли до озера. На одном из этих тральщиков, оставив машины на охраняемой стоянке, они и перебрались через озеро. На турбазе арендовали пару весельных лодок, которые доставили компанию к живописному островку, поросшему сосняком. Поставили палатки и оборудовали лагерь. Мужчины, как водится, собрались заняться рыбной ловлей для традиционной вечерней ухи. Симе тоже предложили поучаствовать. «А как ловить-то собираетесь?» – поинтересовалась та. «Пока блесны покидаем, а не выгорит, так на вечерней зорьке на удочку попробуем», – сообщил Геннадий. Девушка с сомнением посмотрела на четырех здоровых мужиков и две небольшие лодки. «Тесновато будет. Спиннингом не размахнуться. Вы уж плывите одни, а я пока тут останусь. Позагораю, с девушками посплетничаю, а там видно будет». Геннадий кивнул и направился к лодке. Рыбалка не шла. Шефу удалось подцепить на блесну небольшого щуренка, а остальные вообще остались с носом. Промаявшись часа три, решили возвращаться. Девушки вышли на берег встречать добытчиков. «Ну как успехи?» – поинтересовалась Серафима. «На уху хватит?» Геннадий расстроенно махнул рукой. «Да не очень. Вечером наверстаем, когда самый клев будет». Девушка хмыкнула. «Понятненько. Хорошо, что я подстраховалась». Она подошла к берегу, пошарила руками возле большого камня и вытянула из воды тяжелый кукан. На кукане красовались три приличные щучки и пара матерых окуней. Геннадий и прочие рыбаки остолбенели. «С берега ловила? А где ты взяла спиннинг?» «Это не спиннинг», — сообщила девица. «Я предпочитаю активный поиск». Она кивнула на траву, там лежал арбалет для подводной охоты с резиновым боем и маска с ластами. «Поплавала немного в травке, вон там», — указала рукой на заросли водорослей. Рыбаки переглянулись. «Вот ведь чертова девка уела нас!» – шепнул шеф на ухо Геннадию. «Точно!» – ответил тот. «Держу пари, что она догадалась насчет смотрины и намеренно посадила нас в лужу». Когда уха была готова, ее разлили по плошкам, Геннадий щедрой рукой наполнил стаканы водкой. Тоже, кстати, тест из обязательной программы. Девицы кокетливо поломались, а вот новая сотрудница спокойно взяла свой стакан и не менее спокойно намахнула его, когда был произнесен приличествующий тост. Даже не поморщилась. Вот это школа! Посмотрим, что дальше будет. и споро налил еще по дозе. Девицы отказались. А вот Сима отказываться не стала. Гонка продолжалась еще некоторое время, пока шеф взглядом не показал, что хватит. Геннадий сам был рад прекратить это затянувшееся состязание. В голове мутилось, да и желудок подавал неприятные сигналы. А вот сам объект эксперимента, похоже, чувствовал себя распрекрасно, бодр, свеж, даже речь не изменилась. Можно записать в досье, что толерантность к алкоголю у нее просто феноменальная. «Чего явно не скажешь обо мне», – самокритично подумал Геннадий. «Похоже, что нажрался».